После разговора с Карпухиным мне необходимо было как можно скорее отыскать Дениса. Я обошла все места, где он мог находиться в это время, но усилия мои успехом не увенчались. Встретив Синицу, уныло бредущего в сторону казарм, я спросила, не видел ли он Дениса, не слишком беспокоясь о том, что парень может подумать. В конце концов, наша миссия здесь окончена. Единственным, что меня беспокоило, оставался бункер в лесу. Учитывая тот факт, что Губанов решил рвать когти с заставы, он вполне мог начать заметать следы и уничтожить его. Этого никак нельзя было допустить, так как тщательная проверка этого места могла выявить следы крови и доказать, что бункер использовался в качестве подпольной операционной. Я очень рассчитывала на Арсена. Все-таки он обретается неподалеку от озера, а потому может держать бункер в поле зрения, в случае чего ему надлежало немедленно бежать на заставу и поднимать тревогу. Я заверила парня, что ему абсолютно ничего не грозит за так называемое дезертирство. В конце концов, он и его товарищи совершили единственный поступок, который в тех обстоятельствах мог спасти им жизнь. Жаль, что Арсен стал единственным, кому удалось избежать гибели. Как и предвиделось, Синица удивился, что мне зачем-то понадобился Денис, но ответил, что сам его ищет. Я взяла с парня обещание, что он, как только увидит Дениса, немедленно сообщит, что ему следует меня разыскать для серьезного разговора. Пришлось возвращаться домой, но на душе стало как-то неспокойно. Пробуждение наступило неожиданно и не принесло приятных ощущений. Что-то холодное и мокрое плескалось возле его лица, и Денис инстинктивно попытался отстранить источник неприятности, но вдруг осознал, что не в состоянии пошевелиться. Он чувствовал себя странно, как дельфин, выброшенный на берег, знающий, что кромка воды совсем рядом, но не имеющий возможности до нее добраться. «Ну же, просыпайся!» — знакомый голос прорывался сквозь гул в ушах. «Просыпайся, Агеев! Времени мало!» С трудом разлепив веки, он увидел склоненное над собой лицо Синицы. Рядом с ним колыхался еще чей-то силуэт. В глаза будто песка насыпали, а к горлу подкатил рвотный комок, требующий немедленно выпустить его наружу. Что Денис и сделал, перевалившись на бок. «Ну, вот и молодец!» — сказал незнакомый голос. «А теперь ноги, парни, а то того и гляди, они вернутся. Ну-ка, ты за правую, я за левую». Денис почувствовал, что взлетает в воздух. Спустя мгновение он сообразил, что вовсе не летит, а просто висит на руках двух людей, одним из которых являлся Синица. «Живой, что ли?» Новый голос он также узнал. Он принадлежал сержанту Строеву. «Поспешаем, поспешаем!» поторопил незнакомец. «Они непременно вернутся. Не зря ведь притащили его сюда». «Напоследок решили, видать, и Агеева выпотрошить», — предположил Строев. «А может, просто не знали, что с ним делать. Они же не в курсе, что Агния Кирилловна с Лесником уже побывали тут и могли считать, что бункер так и не обнаружили. Тогда достаточно было бы просто уничтожить его и кранты нашему Рэмбо». Свежий прохладный ветерок постепенно возвращал Дениса к жизни. Он уже четко различал лица говоривших и мог, правда, с усилием разогнуть скрюченные пальцы. Его все еще подташнивало. Видимо, Людмила подмешала что-то в коньяк. «Ну, как ты, старик?» — участливо поинтересовался Строев, склоняясь над Денисом. «Сам идти сможешь?» «Смогу». С трудом размыкая челюсти, ответил он и, указывая на незнакомого черноволосого парня, спросил. «Кто это?» «Это-то?» — переспросил сержант. «Наш достославный дезертир Арсен Кочурян. Прошу любить и жаловать. Если бы не он, ты бы, скорее всего, окончил свои молодые дни в этом бункере. Точнее, если бы и не он, и не Синица. Когда твоя подружка, Агния Кирилловна, сказала Синице, что нигде не может тебя найти, он кинулся тебя разыскивать. Бегал по заставе до самого отбоя, и я, разумеется, засек его, так как не обнаружил в казарме в положенное время. но он начал говорить, что у тебя какие-то неприятности, предположительно, с сержантом Ожоговым. Я удивился, ведь Ожогова сегодня вообще не видать. Я грешным делом решил, что его Крыласов куда-то подрядил. Короче, мы решили, что раз на заставе тебя нет, ты можешь быть за территорией. Поэтому мы с Синицей пошли тебя искать. И надо же такому случиться. Нос к носу столкнулись с Кочеряном. Можешь представить мое удивление? А он что-то лопочет про какой-то бункер, про докторшу и про то, что тебя, дескать, закапывать собираются. Вот так мы тебя и нашли. А куда Людмила делась? Борясь со словами, никак не желающими произноситься, спросил Денис у Арсена. Когда они с Губановым тебя притащили, я сразу же на заставу рванул, как Агния Кирилловна сказала. Все равно оружия у меня нет, а у майора как минимум пистолет имеется. Я бы с ними обоими не справился. Просто повезло, что Синицу с сержантом встретил. Ну-ка, сыщики, отошли от него. Голос, который Денис безошибочно определил как принадлежащий Губанову, прервал речь Кочеряна. Медленно обернувшись, он увидел направленное прямо ему в лоб дуло пистолета. Рядом с майором лежала охапка валежника, а за его спиной маячила фигура Людмилы, также держащий в руках ветки и сухую траву. «Брось это, дура!» — спокойным, но напряженным голосом обратился к ней майор. «Пистолет возьми и держи этих двоих на мушке. Помнишь, как я учил?» Людмила Акиншина судорожно кивнула и выполнила приказ. «И что он вам обещал?» — спросил Денис, почувствовав, что уже вполне в состоянии оказать сопротивление, если, конечно, представится шанс. «Деньги?» Или сказал, что женится? «Дурак ты, Агеев!» — беззлобно ответил за Людмилу Губанов. «Зачем нам жениться-то, коли мы и так уже лет 20 как женаты? Ну зачем ты влез в это дело, а? Сидел бы себе тихо в Питере с этой своей... Кстати, кто она тебе, Агния-то? Мамаша, что ли? Или все-таки любовница? Она сейчас всю заставу на ноги поднимет», — сказал Строев, делая шаг вперед. «Может, уже подняла». «Но вам-то это не поможет», — возразил Губанов. «Нам с Людой так и так валить надо. А вы...» «Слышь, Люд, у меня идея получше есть. Чем бункер поджигать, мы лучше представим дело так. Одичавший дезертир Кочерян убил этих двоих, которые преследовали его до самого озера, а потом... Ну, короче, один из них перед смертью успел пальнуть в самого Кочеряна. Как тебе такой план?» Людмила что-то неопределенно хмыкнула. Ее нервы были на пределе. Денис всегда находил смешным то, что в кино бандиты начинают бесконечно рассуждать, держа на прицеле своих жертв, вместо того, чтобы быстренько их пристрелить и спокойно заняться своими делами. Именно в момент этой пламенной речи обычно появлялся некто, срывающий коварные планы. Возможно, дело в том, что хладнокровное убийство людей — дело непростое, и убийце необходимо собраться с духом. Рассчитывать на то, что сейчас появится отряд солдат, не приходилось. Поэтому Денис, поймав брошенный в его сторону многозначительный взгляд сержанта, слегка кивнул и, неожиданно отклонившись в сторону, кинулся на Людмилу, правильно рассчитав, что ее проще застигнуть врасплох. Губанов мог скорее ожидать, что Денис набросится на него, поэтому не сразу пришел в себя. Этих секунд хватило Строеву, чтобы в три прыжка преодолеть расстояние, отделяющее его от майора. Тем не менее, он оказался недостаточно быстр. Раненая нога подвела, и Губанов успел сгруппироваться и принять удар. Выстрел прогремел прямо над ухом сержанта, и он услышал звук падающего тела за спиной. Мужчины сцепились в безмолвной схватке, пока Денис, прижав Людмилу к земле, пытался вырвать из ее рук пистолет. Женщина так сильно сжимала рукоять, что ему никак не удавалось разогнуть ее пальцы, а выражение ужаса и растерянности на ее лице заставляло всерьез опасаться, что она может сдуру нажать на спусковой крючок. Синица, сжавшись в комок, все это время стоял как вкопанный, но, увидев, как упал Арсен, сообразил, что нужно срочно действовать. Он подбежал к Строеву, рассудив, что с бабой Агеев справится самостоятельно. Второй выстрел Губанова, нацеленный в сержанта, достиг цели, но Строев продолжал сжимать майора в железных объятиях. Синица навалился сверху, перехватив запястье Губанова в попытке предотвратить повторный выстрел. Он в жизни не думал, что когда-нибудь вступит в драку, тем более, когда на кону будет находиться жизнь, его собственная и его товарищей. И вот эта минута наступила, и Синица повиновался инстинкту. Услышав приглушенные звуки, доносящиеся со стороны озера, он решил, что ему показалось, но позже явственно различил лай собак. Он становился все громче, все отчетливее, и Синица сообразил, что заставу подняли по тревоге. Значит, помощь близка. Но Губанов тоже это понял. Сержант сильно ослабел и разжал руки, и тогда Синица остался один на один с майором. В ужасе он зажмурился, но Губанов почему-то не воспользовался шансом убить парня. Вместо этого он оттолкнул Синицу, ловко вскочил на ноги и, даже не оглянувшись на барахтающуюся в руках Дениса Людмилу, рванулся в лес, не подобрав упавший пистолет. Это сделал Синица. Взяв оружие в руки, он встал над Акиньшиной и, изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал твердо, произнес: «Прекратите, Людмила Терентьевна! Губанов сбежал! Бросил вас!» Женщина словно ждала этого. Громко всхлипнув, она разжала пальцы, и Денис выхватил пистолет из ее рук и откосился в сторону. «Где Губанов?» — крикнул он Синице. «Сбежал! Туда! А Строев и Кочерян? Не знаю!» «Останешься!» — приказал Денис. «Я за Губановым!» «Но...» Денис не стал слушать возражений Синицы и, прихватив пистолет Людмилы, кинулся в направлении, указанном приятелем. Минуту спустя на поляну у озера выскочил Один. Глаза его горели в темноте, как раскаленные угли, и впервые в жизни Синица почувствовал, что рад его видеть. Во главе небольшой, но внушительно выглядевшей группы солдат с собаками бежал Изюперь. Выражение на его лице было сродни тому, что украшало морду Одина. «Что тут, черт подери, происходит?» — возопил Изюбрь, едва завидев Синицу. Потом его взгляд упал на распластавшуюся у ног солдата Людмилу Акиньшину, Арсена, зажимающего рукой рану на бедре, и лежащего без движения сержанта, и глаза его вовсе полезли из орбит. «Людмила Терентьевна! А что?» Строев тихо застонал, и капитан опустился перед ним на корточки. «Ранен, сынок!» Тон голоса Руденчика сразу смягчился, словно он и в самом деле разговаривал с сыном, которого у него никогда не было. Синица, очнувшись от столбняка, ошалело посмотрел на командира. Он все еще не мог поверить в то, что сделал. Размахивал пистолетом, угрожал жене Акиньшина, боролся с Губановым. Нет, наверное, ему все это привиделось. «Агеев», — проговорил между тем Строев, ухватив Изюбря за рукав. «За Губановым! Денис преследует майора», — морщась от боли, пояснил Кочерян. «Все будет хорошо», — успокаивающе похлопал парня по плечу капитан. «Мы их найдем. А потом мне кто-нибудь объяснит, что происходит». «Оставьте их мне, Михаил Богданович», — услышал он требовательный женский голос за спиной. Оглянувшись, капитан увидел приближающуюся докторшу. И как эта женщина все время оказывается в курсе происходящего, как умудряется постоянно находиться в центре событий. Опустившись на колени рядом с самым тяжелым раненым, Смольская осмотрела его. «Спасете моего парня, Агния Кирилловна?» — спросил капитан, пристально глядя на ее бледное, но спокойное лицо. «Думаю, да», — отрывисто ответила она. «А вы моего?» «Постараюсь», — ответил он, поднимаясь. «Синицын! Куда, говоришь, они побежали?» «Сюда», — махнул рукой солдат, указывая направление. «У Агеева есть оружие?» «Да, он у Людмилы Терентьевны отобрал». «Эй, Зверев!» — обратился капитан к ближайшему от него солдату. «Теперь вы подчиняетесь Агнии Кирилловне, делайте все, что она скажет». «Есть, товарищ!» Солдат еще не успел закончить фразу, а Руденчик уже исчез за деревьями.